Вон он где, оказывается, сидит. Пока до него добирался, сам страху натерпелся. Серпилин заметил, что их догоняет второй Виллис, и сказал Гудкову: «Остановись». Прокудин пересел и доложил. «Ответили, что понтонно-мостовой батальон следует по графику». «Кто ответил?» «Начальник инженерных войск». «Тогда дело надежное». Командный пункт Кирпичникова был на холме, на той стороне реки, в полукилометре от недавно заколоченного саперами нового моста через Ристу, по которому шли сейчас тяжелые артиллерийские системы на гусеничном ходу. Выйдя из Виллиса, Серпилин увидел на холме обращенные в нашу сторону окопы. Кирпичников, оказывается, использовал под командный пункт один из захваченных сходу узлов немецкой обороны, куда немцы так и не успели сесть. На новом командном пункте все было уже в полном порядке. В одном из укрытий для машин стоял знакомый штабной автобус Кирпичникова, смонтированный на студебекере и покрытый маскировочными пятнами. Имелась и зенитная защита, счетверенные установки на грузовиках и ирликоны. Само помещение командного пункта было устроено, как всегда, у Кирпичникова находчиво и разумно. Здесь был немецкий блиндаж, но его расширили, сверху накрыли брезентом и маскировочной сеткой, а внутри поставили стол и складные табуреты. Когда Серпилин вошел, Кирпичников сидел спиною к нему и, молотя кулаком по столу так, что подпрыгивал телефон, ругал кого-то на том конце провода. Прикладывал, как он сам любил выражаться. «А я бы на месте командующего по-другому с вами поговорил. И сами сзади сидите, и войска вперед не идут. Позор! С ночи всего на 2 километра продвинулись. Где у вас стыд и совесть? Я вас спрашиваю, хоть капля совести у вас осталась?» Кирпичников повернулся и поднялся навстречу, продолжая держать трубку. Хотел положить ее, собираясь докладывать, но Серпилин махнул рукой: «Заканчивайте». «Еще раз повторяю, позор вам!» Не сбавляя тона в присутствии командарма, громко и зло крикнул в трубку Кирпичников: «Если к вечеру не выполните задачу дня, поставлю вопрос об отстранении от командования дивизией. У меня все!» Он еле сдержался, чтобы не швырнуть трубку. Серпилин несколько секунд молча смотрел на него, на его злое лицо с красными пятнами на скулах, и медленно обернулся. Вошедшие было Прокудин и Сенцов поняли и вышли. «Кого это ты отстранять собрался? Талызины, что ли?» «Отстранять не отстранять, а пригрозить пришлось. Второй день из рук вон действует». На лице Кирпичникова оставалось злое выражение, с которым он говорил по телефону. «Всю обедню портит, от всех отстал!» — добавил он все тем же взвинченным голосом, не пробуя справиться со своим возбуждением, а может, и не считая это нужным. «А ты не допускаешь, что один быстрее другого идет не всегда только за счет собственной доблести?» — спросил Серпилин. «Возможно, у немца там, против Талызина, поближе к Могилеву, поболее силенок, чем против других твоих дивизий. Но сплошной обороны у немца и там нет. Есть промежутки. И Талызин действует ненаходчиво, о чем ему и сказано. Был у него по дороге. Не прям с тебя начал. А он как раз на свой наблюдательный пункт приехал и докладывал мне, за что вы его ругали». «Вот видишь, докладывал», — сказал Серпилин. «Другой бы на его месте не поспешил. Значит, честный человек. Зачем же ты его так смаху? Стыд, позор. Я бы не вошел, еще бы чего-нибудь похлеще добавил. Откуда у тебя такой террористический стиль руководства? Скажи, пожалуйста, неужели без этих слов не в силах добиться требуемого результата?» «Брать на вороту не виснет, товарищ командующий. Чего в горячке не скажешь? И сам не обижался, когда слышал, и у других обид на это не признаю». Угрюмо с уверенностью в своей правоте ответил Кирпичников. «Не знаю, от кого ты сам такое слышал», — сказал Серпилин, и у него заходили желваки на скулах. «От меня не слышал, и пока уважаю тебя, не услышишь. А ты, командир лучшего в армии корпуса, судя по твоему разговору, командиров своих дивизий не уважаешь. — Почему не уважаю? — Я-то Лызина как раз уважаю, — сказал Кирпичников. — Как же так, уважаешь, а бесчестишь? — Не каждый день так, товарищ командующий. А раз не каждый день, значит, терпимо. — Видимо, не понимаем друг друга. Серпилин сел за стол. — Докладывай новости, ты сегодня герой дня. Кирпичников развернул карту и стал докладывать. Если не считать отставания Талызина, дела в корпусе шли хорошо. Уже закрепились за Днепром на втором плацдарме и только что захватили третий. «Авиаторам сообщили об этом третьем плацдарме?» — сразу спросил Серпилин. Кирпичников на секунду замялся, но доложил, как было. Оказывается, не он сообщил авиаторам об этом третьем плацдарме, а авиаторы ему. Возвращаясь после штурмовки, увидели, как наши еще в одном месте переправляются через Днепр, и сразу радировали своему командованию. А командир штурмовой дивизии сообщил в корпус. «Молодцы», — сказал Серпилин. «А намного ли ты первый свой плацдарм, северный, расширил за эти часы?» Кирпичников показал по карте, насколько. «Пока не густо. Немцы сильно жмут. Если бы не штурмовики, спихнули бы». Из дальнейшего доклада выяснилось, что один из офицеров штаба авиационной дивизии еще утром добрался до плацдарма, сидит там за Днепром со своей рацией и наводит самолеты на цели. «Молодцы», — повторил Серпилин, услышав это. «А ты, Алексей Николаевич, там, на плацдармах? На штурмовиков, конечно, надейся, но и сам не плашай». «Мы не плашаем», — сказал Кирпичников. «Тяжелая артиллерия, два полка», — он назвал номера полков, — «с этого берега поддерживает. Две батареи противотанковых орудий на понтонах туда, за Днепр, доставили, и роту танков переправляем. Пока не подтвердили, но, думаю, и они уже там». «Сенцов», — окликнул Серпилин, — «возьми Виллис, поезжай обратно до поворота на Гусевку. Понтонно-мостовой батальон уже должен вытянуться на эту дорогу. Как головные машины встретишь, ищи командира. Батальон пусть следует кресте, а командира ко мне. Отдельный понтонно-мостовой батальон, который обещал утром, через полчаса придет в твое распоряжение», — сказал Серпилин Кирпичникову, когда Сенцов вышел. «Как собираешься с ним поступить?» «Уже продумали», — сказал Кирпичников. «В 7 километрах за Рестой, где у нас с немцами слоеный пирог начинается, держу наготове роту танков, дивизион противотанковых орудий и роту автоматчиков на студебекерах. Дам все это понтонерам как прикрытие, и пусть ломят прямо по дороге к плацдарму». «А ведь это правильно», — сказал Серпилин. «С воздуха прикрытие предусматриваешь?» «Предусматриваю, но с авиаторами еще не уточнял, пока не имею в руках этого мостового батальона». «Решение верное», — одобрил Серпилин. «Батальон мощный. К ночи должен навести первый мост через Днепр, а завтра к полудню второй. Твоя задача — за ночь переправить по крайней мере 4 полка. К 7 утра обеспечишь, чтобы через мост и через твои порядки прошла армейская подвижная группа. Мы ее сейчас заканчиваем формировать. Хотим резануть по немецким тылам в обход Могилева. Смотри на карту. Вот рубеж за Днепром, на который ты обязан выйти к 7 ровно. У подвижной группы ни один волос не должен упасть до этого рубежа. Сюда, чтоб пришла за твоей спиной, пороха не понюхав. А дальше — ее дело. А ты всеми 3 дивизиями пойдешь прямо к Березине. Твое дело — Березина. Если у Талызина опять задержка выйдет, пусть плацдармов не завоевывает, перебрасывая его по уже захваченным переправам. И торопись. Если твой сосед слева до ночи не выйдет к Днепру, предупреждаю, и его начнем перебрасывать через твои плацдармы. И армейский резерв тоже через твои мосты пущу». «Да», — Кирпичников даже почесал голову. «Затылок чешешь», — усмехнулся Серпилин. «Кому много дано, с того много и спросится. В чем тебе отказали?» «Ни в чем. Мостовой батальон дали». Танковый батальон добавили, самоходный полк из резерва тебе. Целая штурмовая дивизия на тебя. Больше ни на кого работает. Вправе от тебя потребовать. — А я снисхождения не прошу, товарищ командующий, — самолюбиво возразил Кирпичников. — Думаю, как лучше выполнить. — Что ж, думай, это полезно, — сказал Серпилин. — И пусть штаб твой подумает и график составит, чтобы всякая требуха, которой пока на том берегу не требуется, дорогу не забила. А я пока к себе в штаб позвоню. — Разрешите отлучиться, товарищ командующий? — спросил Кирпичников. Серпилин кивнул. Понимал, что командир корпуса спешит отдать срочные распоряжения. Кирпичников вышел, а Серпилин соединился с Бойко. Бойко доложил обстановку. В ней были неясности. Между Басей, Рестой и Днепром немцы на одних направлениях отступали, на других упорно дрались. Позади наших прорвавшихся частей образовалась через полосица. Но даже эта путаница свидетельствовала, что наступление набирает ход. От своих дел Бойко перешел к соседним армиям. Сосед справа ведет разведку боем, но немец перед ним пока стоит как вкопанный, не отходит. Сосед слева успешно наступает. Командующий фронтом звонил оттуда, спрашивал Серпилина, но, узнав, что он в дороге, удовлетворился разговором с Бойко. Приказал передать командарму, что хотя главный удар наносит он, но как бы ни вышло, что Могилев возьмет сосед. «Ругался или подначивал?» — спросил Серпилин. «Как я понимаю, пока второе. Но если не выполним задачу дня, будет и первое». «Постараемся лишить его этой возможности», — усмехнулся в трубку Серпилин и спросил, как дела с подвижной группой. Бойко, никогда не упускавший случая дать понять, что о некоторых вещах ему излишне напоминать, ответил, что все в движении и к 6 часам, как приказано, будут там, где приказано. Из 111-й дивизии взят полк Ильина, он тоже в движении. «Отдайте письменные приказания на имя танкистов», — сказал Серпилин. «Уже готово. Укажите сразу не только ближайшую, но и дальнейшую задачу. Указано и ближайшее, и дальнейшее. Проставьте время ввода в прорыв завтра в 7 ровно. И пошлите туда к ним с этим приказанием Дурдыева». Дурдыев был заместителем начальника разведотдела армии. «Пусть ждет меня там. Приеду не позже 18 и сам поговорю с исполнителями». «Ясно», — сказал Бойко. «Где будете и когда вернетесь?» «Отсюда к Миронову. Потом в подвижную группу. К 20 часам вернусь. Предупреди, чтобы и артиллерист, и инженер были на месте. Сразу начнем работать над завтрашним днем. Где Захаров?» «У Миронова. Позвонит, передай, что и я там буду. Пусть сам решает, ждать меня или дальше ехать». Кирпичников, как только разговор закончился, вошел и предложил пообедать. Обед привезли. «Рано. У Миронова пообедаю». День распогодился, и Серпилин, выйдя на воздух, вдруг заметил, что для командного пункта выбрано на редкость красивое место. Сзади в зеленой пойме течет река, а на изрытом окопами желтом песчаном холме, как свечки, молодые прямые сосны. «Даже жалко, что такой командный пункт скоро бросать придется», — сказал Серпилин Кирпичникову и чуть улыбнулся. «Раз обещаешь, что утром далеко за Днепр уйдешь, наверное, завтра и сам туда переедешь». Кирпичников пока не обещал уйти завтрашним утром далеко за Днепр. Но что ответишь командарму? — Так точно, товарищ командующий. Приезжайте, будем встречать вас за Днепром. Серпилин еще раз глубоко вдохнул запах сосен, и ему захотелось задержаться здесь, пообедать, как предложил Кирпичников. Но появление Сенцова и майора с саперными топориками на погонах удержало от соблазна. — А вот и мостовик, — сказал он. Маленький чернявый сапер-очкарик картавой скороговоркой доложил, что он, командир отдельного 29-го понтонно-мостового батальона майор Горелик, по приказанию командующего прибыл. «Что сам прибыл, хорошо. С чем и поздравляю», — сказал Серпилин, пожимая руку саперу. «А вот где ваш батальон тащится? Сам лично один, без него мостов через Днепр нам не наведешь».

Серпилин так долго молчал, что, казалось, будет молчать всю дорогу. Сенцов даже вздрогнул. «Слушаю вас, товарищ командующий. Когда в оперативном отделе работал, бывал у Талызина?» «Много раз». Сенцов подумал, что Серпилин хочет что-то спросить про Талызина. Но Серпилин ничего не спросил. Помолчал и сказал: «Жаль потерять командира дивизии. Но если взять его самого, такая смерть для военного человека можно считать хорошей. Посреди дела. Не успев подумать о смерти, думал в последнюю секунду, как бы немцу в бортовую броню снаряд влепить. А то, что видели с тобой, что в могилу кладем, сам человек этого уже не знает. Хуже, когда война человеку время оставляет подумать, что он умирает, а дело недоделанное». И теперь, когда Сенцов уже не ожидал, вдруг спросил: «Говоришь, хорошо знал Талызина? Ну и какой он, по-твоему, был?» «Из всех командиров дивизий, к которым мне приходилось ездить, самый бесстрашный». «Бесстрашным отличался, это верно», — сказал Серпилин и снова замолчал. Он знал о Талызине то, чего не знал и не должен был знать Сенцов. И это знание заставляло его видеть бесстрашие Талызина в другом свете, чем видел Сенцов. Никто, кроме Серпилина и еще 3-4 человек в армии, не знал о командире дивизии Андрея Андреевича Талызине, что это тот самый, который в июле 41-го года вместе с несколькими другими генералами был отдан на Западном фронте под трибунал. Талызину предъявлялось обвинение в трусости и утере управления дивизией. За это он был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лишения свободы. Из лагеря писал письма, просился на фронт. Летом 42-го года освобожден, послан воевать заместителем командира полка и за 1,5 года снова стал генерал-майором, командиром дивизии и даже героем Советского Союза. Отраженная в личном деле быстрота, с которой все это произошло, даже насторожила Серпилина. Но, увидев Талызина в деле, он понял, что это человек, не способный получать за даром награды или звания. Кто его знает, как у него там было в действительности в 41-м году? Почему и как потерял управление дивизией? Но та настойчивость, с которой Талызин показывал на личном примере, что значит не бояться смерти, та щепетильность, с какой он докладывал о своих неудачах, и та горечь, с какой переживал их, об этом дважды сообщал Захарову замполит Талызина, беспокоясь за жизнь кумдива. Все это заставляло Серпилина думать, что доля вины тогда, в 41-м году, за Талызином все же была. И он ее помнил и не прощал себе. Другие забыли, а он помнил. Один раз струсить или растеряться может даже самый храбрый человек. Кто думает иначе, тот войны не знает. Что же, никто на всем Западном фронте так и не был тогда виноват в том, что произошло? Все были ни в чем не повинные. А если бы ты сам тогда, там, под Могилевым, не устоял, отступил, бросил позиции, что тогда? Теперь находятся такие, что, вспоминая 41-й год, говорят: «Вот, дескать, генерал Самсонов в Восточной Пруссии в 14-м году потерпел поражение. Взял на себя за это ответственность и пулю в лоб. А у наших, у многих, ответственность была потяжелее. А на то, что пулю в лоб, не хватило». Задним числом легко говорить. На тот свет себя отправить не так долго, если рука твердая. Но разве в этом был тогда вопрос? Вопрос был в том, как немцев остановить. На этом свете, а не на том. Пока Талызин был жив, Серпилину не приходило в голову спросить его, что было с ним тогда, в 41-м году. Был ли в чем-то виноват? И как сам смотрит на это? А сейчас, когда он умер, захотелось спросить. Но что он мог бы на это ответить, уже никогда не узнаешь. Генерала Миронова на командном пункте корпуса не оказалось. Он выехал в одну из дивизий вместе с членом военного совета армии и должен был вот-вот вернуться. «Раз скоро будет, подождем», — сказал Серпилин. Начальник оперативного отдела доложил обстановку. Мироновский корпус тоже пробился передовыми отрядами на Днепр и сейчас шел к нему главными силами. «А сами до завтра здесь будете сидеть?» — спросил Серпилин, окинув взглядом стоявший прямо при дороге длинный барак, в котором разместился командный пункт корпуса. Здесь были торфоразработки, и барак, наверное, служил раньше общежитием. Начальник оперативного отдела ответил, что новый командный пункт приготовлен в 7 километрах отсюда, за Рестой. Ждут возвращения командира корпуса, чтобы получить добро на перемещение. «Но это еще так-сяк», — сказал Сенцов. «А то выбрали под командный пункт какую-то лачугу. Зимой было одно, а то летом лучшего места не нашли. Как у вас связь с армией?» «Все в порядке. В 16 докладывали генералу Бойко обстановку». «Вот и я с ним поговорю, пока Миронов не вернулся». Серпилин пошел вслед за начальником оперативного отдела. Барак внутри выглядел лучше, чем снаружи. Но когда Серпилин сел на лавку и устало прислонился к засыпанной стене барака, там за досками зашуршала и посыпалась земля. «Григорий Герасимович», — сказал Серпилин, когда его соединили с Бойко, — «обстановка у Кирпичникова и Миронова мне известна. Доложи, как у Воронина». Бойко докладывал обстановку на левом фланге, а Серпилин сидел по-прежнему, привалясь к стене, и чувствовал боль в ключице. Черт тебя знает, не болело, не болело, а сегодня вдруг заболело. От езды, что ли? Выслушав обстановку и спросив, как подтягивают вперед артиллерию, Серпилин сказал: «Вопросы все. Теперь слушай меня». Но Бойко прервал его: «Разрешите раньше доложить? Командующий фронтом снова звонил от соседа слева в 15:10. Приказал, как только вас найду, связаться с вами». «Буду ждать здесь», — сказал Серпилин. «А теперь слушай меня. От Кирпичникова уже знаешь, что случилось?» «Знаю», — сказал Бойко. «О Земскове уже отдал в приказе». «Что отдал, хорошо», — сказал Серпилин. «А вот другой приказ срочно готовить надо. А заглавь? О мерах охранения в период преследования противника. И жестко напомни: не снижая требования к быстроте продвижения, оставляем в силе все требования по разведке и охранению. Чтобы такого движения, очертя голову, как Талызин, никто больше не позволял. К ночи разошлем приказ, а пока от моего имени устно». «Талызин сам виноват», — сказал Бойко. «Сколько раз предупреждали». В голосе его прозвучала непримиримость. В свое время, после боев на Слюдянке, он предлагал отстранить Талызина от командования дивизией. Серпилин поморщился. «Все так, Григорий Герасимович. Но тягать его с того света не станем. Выводы выводами, они будут в приказе. А сформулируем, как положено, что погиб смертью храбрых. Я приказал его прах в штаб тыла вывести. Выбери минуту, позвони начальнику тыла». «Сейчас свяжусь», — ответил Бойко. И вдруг радостно сказал: «Кирпичников только что донес. Понтонно-мостовой батальон уже на Днепре приступил к наводке первого моста». «Замечательно», — сказал Серпилин и озабоченно добавил: «Позвони авиаторам, поставь задачу прикрыть эту переправу как ничто другое. И зенитки туда подбрось. Это нам теперь важнее всего. Эту переправу и для других корпусов используем». «Понятно», — подтвердил Бойко. «Если у вас все, буду связывать вас с командующим фронтом. И прямо сходу доложи ему про мост, чтобы мне этот вопрос уже не задавал». Серпилин положил трубку, вспомнил, что не обедал, но обедать уже не хотелось. В барак вошли командир корпуса Миронов и Захаров, оба забрызганные грязью. «Где это у вас так? Машину, что ли, сами толкали?» Захаров рассмеялся. «Шли там у него на наблюдательный пункт дивизии. Торфяник, стежка узкая, а немц мину врезал. Как вошла в болото, аж хлюпнула. Осколками не зацепила, а грязью с головы до ног». «Хлюпнула», — сердито повторил Серпилин. «Талызина полтора часа назад на большаке у Веденеевки